Глава 20. «Это приказ, ефрейтор Селихов», — с нажимом проговорил Нарыв. «Слава, чего ты мне этим доказать хочешь? Что ты профессионал службы собак? Так я это и без тебя знаю». «Вы отказываетесь исполнять приказания?» С такими словами сержант, все это время державшийся на некотором расстоянии от собаки, приблизился к нам с Булатом. Пес, сидевший рядом со мной, уставился на него. Булат стал нервно топтаться на месте, навострил уши. Стал приподнимать круп, норовя подскочить. «Булат, фу!» — скомандовал я, но на собаку это никак не повлияло. «Дай поводок, Саша!» Не обращая на пса никакого внимания, подошел Нарыв и потянулся за поводком. «Булат, фу!» — крикнул я, когда пес подскочил и рванулся к Нарыву. При этом Булат не издал ни звука, ни рычал, ни лаял. Он метнулся к сержанту тихо, как бывает, когда служебная собака преследует и настигает нарушителя, чтобы его задержать. Я среагировал мгновенно, успел схватить пса за ошейник, натянул поводок, крикнул, добавив командирского тона. «Фу!» — сказал. Нарыв просто испуганно отскочил, когда я задержал Булата, и пес оказался между нами. Слава уставился на кобеля дурными глазами. «Он ненормальный, этот Булат», — просадил Нарыв, тяжело дыша от страха и злости. «Ненормальный и неисправимый!» «Я тебя предупреждал, Слава», — сказал я, удерживая Булата, чтобы тот не пошел дальше. В честь пса он, казалось, хотел лишь отогнать от меня сержанта. Видать, подумал, что Нарыв хочет на меня напасть, потому и встал между нами, чтобы защитить меня собой. Да только как бы повел он себя, не среагируя я вовремя. Проверять это я не собирался. «Колобая псина!» — зло сказал Нарыв, и Булат угрожающе заурчал. «Была б моя воля, я б тебя списал куда подальше, чтобы вообще от людей оградить». Внезапно Булат рванулся, да так, что мне больно дернуло руку. Я крепче вцепился в ошейник, и кобель встал на задние и зло гавкнул. Нарыв испуганно попятился. «Фу, фу!» — крикнул я, оттаскивая пса. «Рядом! Рядом, я тебе говорю!» Успокоить Булата я смог не сразу. В конце концов, тот вроде остыл, да только так и стоял он напряженный, как струна. Смотрел на Нарыва, готовый в любую секунду ринуться на сержанта. Нарыв остолбенел и тоже не сводил с пса глаз, потом все же поднял взгляд на меня. «Я доложу Тарану», — сказал Нарыв. «Пес непригодный, агрессивный, его следует списать». «Доложи, если хочешь», — ответил я холодно. «Я тебе доложу. Скажу, что ты не подчинился приказанию, Селихов». «Что было бы, если подчинился?» Нарыв не ответил, он только зло хмыкнул. «Хочешь с ним возиться, сам и возись. И я к собаке не притронусь. Помощи от меня тебе тоже не будет». «На здоровье», — процедил я. Нарыв поправил сумку с тренировочным инвентарем для собаки, горделиво приподнял подбородок и, не обронив больше ни слова, направился к заставе. Булат, видя, что чужой уходит, сел, проводил Нарыва внимательным взглядом. Я опустился рядом с кобелем на одно колено, потрепал Булата по холке, чувствуя, что он расслабляется. Пес вывалил язык, активно задышал, заплямкал, обратил ко мне свою мощную морду. «Ну и чего ты на него внимание обращаешь?» — спросил я с доброй улыбкой. «Дурак человек. Чего с него взять?» Пес уставился на меня как-то осуждающе. Смотрел он так, будто явно не соглашался с моими словами. «Много кто наделал ошибок, когда твой прошлый хозяин погиб, и люди...» Я со значением глянул на Булата. «И собаки. Нельзя нам более зацикливаться на прошлом. У нас служба, она ждать не будет». Булат пискнул, улегся, положил голову на лапы. Я наблюдал, как Нарыв спускается с холма, как медленно, шаг за шагом, исчезает из поля зрения. «Вот я зациклился на своей прошлой жизни», — проговорил я тихо. «И ничего хорошего из этого не вышло. Всегда мне было неспокойно, горько, как и тебе сейчас». Булат поднял голову, снова глянул на меня и забавно склонил ее немного на бок. Я улыбнулся ему, потрепал по большому лбу. «Ну, ничего, я уже опытный. Смогу тебе с этим помочь, Буля». Большой пикап Toyota Hilux дернулся, когда капрал О'Коннелл слишком резко нажал на тормоз. Уильям Стоун удержался от того, чтобы чуть было не впечататься лицом в спинку водительского сиденья. Больная от похмелья голова Стоуна еще сильнее загудела, и специальный агент ЦРУ покривился от боли. «Прошу, капрал, аккуратнее», — недовольно процедил он. «Простите, сэр». Стоун собрался уже было выходить, но заметил, что крупный сержант-негр по имени Джозеф Линкольн потянулся за своей М-16А1. «Я бы не советовал вам брать оружие, сержант», — кисловато проговорил Стоун. Линкольн надул крупные губы, нахмурился. «При всем уважении, специальный агент Стоун», — начал он низковатым басом, — «мне поручено защищать вас. Неизвестно, что в голове у этих дикарей». Он вытянул шею и привстал, чтобы посмотреть в лобовое, добавил. «Они встречают нас вооруженными до зубов». «Черножопый тупица», — подумал Стоун. «Вот именно, сержант», — очень вежливо проговорил Уильям. «Неизвестно, что в голове у повстанцев. Любой жест, любое неверное движение они могут воспринять как оскорбление или угрозу». «Именно на этот случай им и стоит показать силу», — не согласился сержант. Стоун вздохнул. «Нас пятеро. Их несколько десятков. Как думаете, как быстро нам отрежут голову, если что-то пойдет не так? Не знаю, как вам, а мне моя голова дорога». «Сэр, я...» — начал было сержант, но Стоун его перебил. «Сержант Линкольн, прошу вас, останьтесь в машине. У меня большой опыт общения с аборигенами. Позвольте мне в этот раз сделать все самому». «Мне приказано». «Так будет лучше. Или вы забыли, как в прошлый раз у караван-сарая ситуация была близка к тому, чтобы накалиться? Просто доверьтесь мне». Сержант переглянулся с капралом О'Коннеллом, но все же сурово кивнул. Стоун вышел из машины, одернул кожаную куртку и вынул из кармана солнцезащитные очки, надел, а потом отправился к лагерю людей Юсуфзы. Простые палатки и шатры хлопали на высокогорном прохладном ветру своей тканью, где-то мерзко орал ишак. Не успел Стоун приблизиться, как ветер донес до него мерзкий запах лошадиного навоза и немытых тел. Он удержался от того, чтобы поморщиться, и улыбнулся. «Вазир, дружище, как твои дела, как поживаешь?» Полноватый старик поправил маленькие очечки. Он ждал Стоуна в окружении нескольких пестро одетых маджахедов. Вооруженные советскими автоматами, гранатами и ножами, они носили свое оружие на показ, словно индейцы. Стоун заметил, что один из них, круглолицый, с длинной, но редкой светло-русой бородкой, странно отличался от них. Сообразительный Стоун прекрасно разбирался в народностях, населявших Афганистан, и видел, что этот странный мужчина не принадлежал ни к одной из них. Он быстро догадался, в чем дело. Лицо мужчины, несмотря на бороду, имело явные славянские черты. «Перебежчик», — подумал он, — «советский солдат, которого под страхом смерти заставили принять ислам». «Мы вас не ждали сегодня, господин Стоун», — проговорил Фазир на ломаном английском. «Ну, вы же меня знаете». — рассмеялся Стоун добродушно. — Такая уж у меня манера появляться, когда не ждут. — Вы хотите поговорить с Захид-ханом? — Совершенно верно, — кивнул ЦРУшник. — Нужно обсудить кое-какие дела. Я понимаю, что прошлая наша совместная операция оказалась не очень успешной, но, думается мне, мы сможем все наверстать. — Захид-хан сейчас занят, — холодно ответил переводчик. «Если вы и ваши люди голодны, видит Бог, мы с радостью накормим вас. Кроме того, Захид-хан чувствует себя оскорбленным после того, каким тоном вы говорили с его сыном Аллах-Дадом в прошлый раз. Сейчас поговорить вы не сможете. Прошу, приезжайте в другое время. И предупреждайте о своем визите заранее». К тому же советую вам взять с собой богатые дары, чтобы загладить вину. «Вот зазнавшиеся дикари», — подумал Стоун, — «ведут себя прям как хозяева. А на деле простые оборванцы. Ну ничего. Мы научим их подчиняться рано или поздно». «Хочу напомнить, что в прошлый раз вы все же получили кое-какое оружие и боеприпасы. Несмотря на то, что русские разбили ваших людей в пух и прах. Деликатно надавил Стоун. Однако... Неужели вам не нужно больше? Намного больше. Я думаю, благородный Юсуфзай согласится принять мои извинения и подумает над тем, чтобы принять и мои предложения. Фазир задумался, обратился к перебежчику и заговорил с ним на пушту. Стоун, неплохо знакомый с этим дикарским языком, быстро разобрал слова Фазира. «Ахмат, скажи господину Захид-хану, что американец хочет поговорить с ним и извиниться». «Хорошо, Фазир», — неловко ворочая языком, ответил молодой мужчина. Он явно только осваивал новые для него слова. Ахмат направился к самому большому шатру, Фазир обратился к Стоуну. «Если на то будет воля Бога, Захид-хан согласится с вами поговорить». «Я уверен, что будет», — разулыбался Стоун. «Обязательно будет». И Стоун оказался прав. Юсуфзай соизволил поговорить. Более того, охотно согласился на новый набег, когда услышал об оружии. А вот кормить американцев не стали. Стоун вежливо отказался. К своему пикапу он возвратился спустя 30 минут. «Сегодня вы долго», — пробурчал чернокожий Линкольн, когда агент сел в машину. «С каждым разом они все упрямее и упрямее». «С базы пришло сообщение», — вдруг сказал Линкольн. «Полковник Страйкер прибыл туда час назад. Сообщили, вместе с ним приехал кто-то из вашего начальства. Вас ждут там как можно скорее». Стоун вздохнул. «Сегодня вечером напьюсь», — устало подумал ЦРУшник. «Я говорю вам, товарищ старший лейтенант, что пес неуправляемый», — сказал Нарыв, недовольно насупившись. «Его применять на границе никак нельзя!» Таран задумался. «Булат приписан к Селихову», — сказал он и обратился ко мне. «А ты что думаешь, Саша?» «Он мало-помалу начинает меня слушаться», — пожал я плечами. «Думаю, через время сможет вернуться в строй». «Он ведет себя агрессивно!» — вклинился Нарыв. «Бросается на людей, чуть меня не покусал». «Он чуть не покусал тебя, Слава, потому что решил, что ты хочешь на меня напасть», — хмыкнул я. Таран улыбнулся. Нарыв же удивленно вскинул брови, раздул ноздри. «Ты, Селихов, думаешь, что и в собаках лучше меня разбираешься?» «Нет. Но я вижу, что шанс у Булата есть». «Товарищ старший лейтенант», — обратился Нарыв к шефу, — «я предлагаю немедленно списать собаку. На границе ей не место». Таран нахмурился. «Хочешь сказать, что заставу потеряет не одну, а двух собак?» Нарыв паник. Не выдержав взгляд, Тарана отвел свой. «Пальму будем списывать однозначно», — вздохнул Таран. «И так Буча из-за этого поднимется. А если еще и Булата за ней спишем, это уже целый скандал. Извини, Слава, но если Сашка говорит, что шанс есть, я предпочту им воспользоваться. Кроме того, решений своих менять я не привык, потому Булат останется на заставе до тех пор, пока не вернется в строй». Таран глянул на меня и добавил: «Ну или пока окончательно станет очевидным, что вернуть его не выйдет. Пока все слишком неопределенно». «Выйдет», — убежденно сказал я, — «только придется приложить усилия». Таран довольно кивнул, Нарыв скрестил руки, отвернулся, уставившись в крохотное окошко канцелярии. «Меня больше интересует», — продолжил Таран, — «что творится между вами обоими? Не знаю, с чего вы друг друга цепляетесь, но прекращайте». «Ефрейтор Селихов не выполнил моего прямого приказа», — напомнил Нарыв недовольно. «Слава, если тебе больше нравится быть правым, но покусанным, то в следующий раз я Булата держать не буду», — холодно ответил я. «Ну вот он! Вот он опять, товарищ старший лейтенант. Видали, что вытворяет? А я сразу понял, что Селихов меня не взлюбил». «Слава, к тебе я отношусь совершенно нормально. Меня смущает фортеля, которые ты иногда выдаешь». «Чего?» — разозлился Нарыв. «Какие фортеля, Селихов?» «Так, прекратить балаган», — строго сказал Таран. «Нарыв, прекращай дуться, как мальчишка. Ты сержант-инструктор, а не школьник. С тебя спрос большой. И ты, Селихов, кончай так своевольничать. Субординация — это тебе не шутки. Еще раз узнай, приму меры». Я пожал плечами, Нарыв просто молчал, обиженно поджав губы. — Не слышу, — спросил Таран. — Есть, есть. — Есть оно есть, — вздохнул шеф. — Да только не верю я вам, други, так и будете у дела закусывать. С этими словами Таран посмотрел не на меня, а на Нарыва. Потом подпер голову рукой и задумался. — Ну, ничего. Есть у меня мысли, как закончить все эти глупости. Короче, начинаю с вами воспитательную работу.